13. Может ли религия разрешить наши проблемы? Две части данного эссе первоначально были опубликованы как отдельные статьи в стокгольмской газете «Dagens Nyheter» 9 и 11 ноября 1954 года. Первое. Человечество находится в смертельной опасности. И сейчас, как и в прошлом, страх побуждает людей искать спасение у Бога. На Западе происходит всеобщее религиозное возрождение. Нацисты и коммунисты отвергли христианство и сделали то, о чем мы сожалеем. Легко заключить, что отказ от христианства со стороны Гитлера и советского правительства по крайней мере, частично является причиной наших проблем, и если мир вернется к христианству, международные проблемы окажутся разрешены. Тем не менее, я убежден, что это полнейшее заблуждение, вызванное страхом. Я думаю, что это опасное заблуждение, поскольку оно сбивает с толку людей, чье мышление может быть плодотворным и тем самым препятствует поискам верного решения. Данный вопрос связан не только с нынешним состоянием мира. Это гораздо более обширный вопрос, который обсуждается много веков. Это вопрос о том, может ли в обществе существовать хоть толика нравственности, если ему не помогает догматическая религия. Сам я не думаю, что зависимость нравственности от религии хоть сколько-нибудь близка к убеждениям религиозных людей. Думаю даже, что некоторые очень важные добродетели легче найти среди тех, кто отвергает религиозные догмы, чем среди тех, кто их принимает. На мой взгляд, это в особенности относится к такой добродетели, как правдивость, как интеллектуальная честность. Под интеллектуальной честностью я понимаю привычку решать спорные вопросы в соответствии с доказательствами или оставлять их нерешенными, если доказательства неубедительны. Эта добродетель, пускай она недооценивается почти всеми приверженцами любой догматической системы, с моей точки зрения имеет величайшее общественное значение и приносит миру гораздо больше пользы, чем христианство или любая другая система организованного вероучения. Давайте коротко рассмотрим, как утверждаются нравственные нормы. В общих чертах нравственные нормы бывают двух видов. Те, которые основаны исключительно на религиозных убеждениях, и те, которые явно исходят из общественной полезности. В греческой православной церкви крестные родители одного и того же ребенка не должны жениться. У этого правила явно имеется теологическое обоснование, и если вы считаете его важным, то вправе сказать, что необходимо осудить упадок религии, поскольку он приведет к нарушению данного правила. Но речь идет не об этом виде нравственных норм. Нравственные нормы, о которых идет речь, это те, для которых существует социальное обоснование, независимо от теологии. Возьмем, например, кражу. Общество, где все воруют, неудобно для всех, и вполне очевидно, что большинству людей легче вести тот образ жизни, которого они желают в обществе, где редко воруют. Однако в отсутствии законов, нравственных норм и религии возникает следующая трудность. Для каждого отдельного индивидуума идеальным было бы такое общество, где все другие честные, а ворует лишь он один. Отсюда следует, что для согласования интересов отдельной личности и общества требуется некий социальный институт. Эту роль более или менее эффективно играют уголовные законодательства и полиция. Однако преступников не всегда ловят, а полиция может проявлять чрезмерную мягкость к людям влиятельным. Если людей можно убедить в том, что Бог накажет за воровство, даже если полиция не сможет этого сделать, похоже, что данное убеждение будет способствовать честности. Если население уже верит в Бога, оно с готовностью поверит, что Бог запретил воровать. Полезность религии в этом аспекте иллюстрирует история о винограднике Новофея, где вором является царь, стоящий над земным правосудием. Я не стану отрицать, что в полуцивилизованных обществах прошлого подобные соображения, возможно, помогали обеспечить социально желаемое поведение. Но в наше время польза, которую возможно получить от приписывания теологического происхождения нравственным принципам, неразрывно переплетается с такими серьезными бедствиями, что по сравнению с ними эта польза становится несущественной. По мере развития цивилизации мирские соображения становятся более, а теологические — менее надежными. Люди усматривают все больше оснований считать, что если они украдут, то будут пойманы, и меньше оснований считать, что если их не поймают, то Бог все равно накажет. В наше время даже крайне религиозные люди вряд ли ожидают, что за воровство их отправят в ад. Они думают, что смогут своевременно раскаяться, и что в любом случае ад не столь неотвратим и не столь жарок, как раньше. Большинство людей в цивилизованных обществах не воруют, и я думаю, что обычным мотивом все же является вероятность наказания здесь, на земле. Это подтверждается тем фактом, что в лагере старателей во время золотой лихорадки или в любом другом беспорядочном сообществе воровали почти все. Тем не менее, мне могут возразить, что пускай идеологический запрет на воровство, возможно, уже не слишком-то необходим. В любом случае, он не принесет вреда, так как мы все хотим, чтобы люди не воровали. Проблема, однако, в том, что едва люди начинают ставить под сомнение общепринятую теологию, ее начинают поддерживать самыми одиозными и вредными способами. Если теология считается необходимой для утверждения добродетели, а непринужденные искатели истины не видят оснований считать теологию верной, власти станут стараться помешать этому непредубежденному поиску истины. В прежние века они сжигали искателей истины на кострах. В нынешней России применяются методы, которые немногим лучше, но в западных странах власти изобрели более мягкие методы убеждения. В этом отношении учебные заведения, вероятно, важнее всего. Молодежь необходимо оградить от аргументов в пользу тех мнений, которые не нравятся властям. А те люди, которые упорствуют в поисках истины, навлекают на себя недовольство общественности и подвергаются, случается, моральному осуждению. Именно так любая система нравственных норм, которая имеет под собой теологическую основу, становится одним из инструментов, с помощью которых властители сохраняют свою власть и подрывают интеллектуальную энергию молодежи. Сегодня я нахожу у многих безразличие к правде, которое не могу не признать чрезвычайно опасным. Когда люди выступают, например, в защиту христианства, они, в отличие от Фомы Аквинского, не приводят обоснований в пользу того, что существует Бог, который выразил свою волю в Священном Писании. Вместо этого они говорят, что если люди так думают, они будут вести себя лучше, чем если бы они так не думали. Соответственно, мы не должны, так утверждают эти личности, размышлять о том, существует ли Бог. Если же в минуту слабости в голову станет закрадываться сомнение, его нужно активно подавлять. Если причиной сомнений станет непредвзятая мысль, нужно ее сторониться. Если официальные представители ортодоксии говорят, что жениться на сестре покойной жены — грех, вы должны им верить, иначе пострадает нравственность. Если они говорят, что контроль над рождаемостью — грех, вы должны принимать их суждение, сколь бы очевидно для вас ни было, что без такого контроля катастрофа неизбежна. Как только признается, что любое утверждение, неважно какое именно, значимо не потому, что оно верно, а по любой другой причине, сразу готов проявиться целый сон пороков. Препятствие поиску истины, о которых я уже говорил, есть первый факт такого рода, а за ним обязательно последуют и другие. Власти будут способствовать ортодоксии. Архивные записи придется фальсифицировать, если они вызывают сомнения в общепринятых мнениях. Рано или поздно неортодоксальность будет признана преступлением, за которое полагается костер, изгнание или концлагерь. Я готов уважать тех людей, которые утверждают, что религия является истиной, и потому ей нужно верить. Но могу испытывать лишь глубокое нравственное неприятие в отношении тех, кто говорит, что религии нужно верить потому, что она полезна, а спрашивать, является ли она истиной, значит попусту терять время. Христианские апологеты обычно рассматривают коммунизм как нечто весьма отличное от христианства и противопоставляют его пороки предполагаемой благодати, которой наслаждаются христианские страны. Мне это кажется серьезной ошибкой. Пороки коммунизма — те самые, аналоги которых действовали в христианстве в средние века. ОГПУ отличается от инквизиции лишь в количественном отношении. В данном случае ОГПУ не более чем ярлык, каким позднее стало КГБ, чью руку на Западе видели в любых действиях СССР. Автор явно не старается придерживаться исторической точности, поскольку ОГПУ было расформировано в 1934 году. Творимые им жестокости ровно того же рода, а причиняемый ущерб интеллектуальной и нравственной жизни русских того же свойства, что ущерб от деятельности инквизиторов. Коммунисты фальсифицируют историю, но и церковь делала то же самое вплоть до эпохи Возрождения. Если сейчас церковь уступает в мерзости советскому правительству, это связано с влиянием тех, кто ее атаковал. Со времен Тридентского собора и до сегодняшнего дня всем изменениям к лучшему церковь обязана своим врагам. Многим советское правительство не нравится, потому что они не одобряют экономическую доктрину коммунистов. Но Кремль разделяет ее с ранними христианами, францисканцами и большинством средневековых христиан-еретиков. Однако коммунистическая доктрина не ограничивается только еретиками. Ортодоксальный мученик сэр Томас Мор видел в христианстве коммунистическое учение, ведь это единственное в религии, что рекомендовалось жителям утопии. Саму советскую доктрину нельзя рассматривать в качестве угрозы. Угрозой является способ ее распространения. Она подается как священная и незыблемая истина, сомнение в которой является грехом и заслуживает тяжелейшего наказания. Коммунист, подобно христианину, верит, что его доктрина необходима для спасения и что именно эта вера дает возможность спасения. Именно сходство между христианством и коммунизмом делает их несовместимыми друг с другом. Когда не соглашаются между собой люди науки, они не апеллируют к светской власти, а ждут появления новых фактов, помогающих решить проблему, поскольку, будучи людьми науки, они знают, что незыблемых истин не бывает. Но когда расходятся во мнениях два теолога, то поскольку отсутствуют критерии, к которым оба могут обратиться, возникает взаимная ненависть и звучит открытый или замаскированный призыв к насилию. Должен признать, что христианство сейчас причиняет меньше вреда по сравнению с прежними временами, но лишь потому, что в него верят уже не столь истово. Возможно, те же самые изменения произойдут с коммунизмом. Если это случится, вероучение утратит многое из того, что сейчас делает его таким отвратительным. Но если на Западе восторжествует мнение, что христианство необходимо для торжества добродетели и общественной стабильности, оно снова обретет те пороки, которыми характеризовалось в Средние века, и начнет все больше и больше походить на коммунизм, из-за чего окажется затруднительным с ним примиряться. Нет, не по этому пути мы придем к спасению мира от бедствий. Второе. В своей первой статье я писал о том, что обеспокоен пороками, связанными с любыми догматическими системами, которые требуется признавать не потому, что они верны, а исходя из общественной полезности. То, что мне пришлось сказать, в равной мере относится к христианству, коммунизму, исламу, буддизму, индуизму и всем теологическим системам, если только они не опираются на универсальный призыв того типа, который делают люди науки. Существуют, однако, особые аргументы в пользу христианства вследствие его предполагаемых особых заслуг. Их вполне красноречиво и с видом эрудита изложил Герберт Баттерфилд, профессор современной истории Кембриджского университета. И я выберу его как одного из многочисленных представителей того мнения, которого он придерживается. Профессор Баттерфилд пытается заручиться некоторыми спорными преимуществами за счет уступок, благодаря которым он выглядит более непредубежденным, чем есть на самом деле. Он признает, что христианская церковь полагалась на преследование инакомыслящих и что именно внешнее давление заставило ее отойти от этой практики в той мере, в какой она от нее отошла. Он признает, что нынешняя напряженность в отношениях между Россией и Западом является результатом политики с позиции силы, наподобие той, которая ожидалась бы даже в том случае, если бы правительство России продолжало поддерживать православную церковь. Он признает, что некоторые добродетели, которые он считает определенно христианскими, отличали ряд свободомыслящих людей и отсутствовали в поведении многих христиан. Несмотря на эти уступки, он все равно утверждает, что пороки, от которых страдает мир, могут быть преодолены приверженностью христианским догмам, причем не только необходимому минимуму христианских догм, не только в вере в Бога и бессмертие души, но и в вере в воплощение Божества в Христе. Он подчеркивает связь христианства с определенными историческими событиями и считает эти события историческими на основании свидетельств, которые явно не убедили бы его самого, не будь он связан с этой религией. Не думая, что свидетельство о непорочном зачатии способно убедить любого беспристрастного исследователя, если представить это свидетельство вне того круга теологических догм, которым привычен Баттерфилд. В языческой мифологии имеется бесчисленное множество подобных историй, но их никто не принимает всерьез. Тем не менее профессор Баттерфилд, вроде бы маститый историк, как будто нисколько не озабочен вопросами историчности, когда речь заходит об истоках христианства. Его доводы, лишенные утонченности и обманчивой непредубежденности, можно грубо, но точно сформулировать следующим образом. Нет смысла допытываться, действительно ли Христос был рожден Девой Марией и зачат от Святого Духа, поскольку вера в это зачатие дает наилучшую возможность убежать от сегодняшних мирских проблем. Нигде в работе профессора Баттерфилда не предпринимается ни малейшей попытки подтвердить истинность какой-либо христианской догмы. Присутствует лишь прагматический аргумент, заключающийся в том, что христианские догмы полезны. В высказываниях профессора Баттерфилда многие положения излагаются далеко не столь ясно и точно, как хотелось бы. Боюсь, Причина заключается в том, что упомянутые ясность и точность наглядно продемонстрируют всю их неправдоподобность. По моему мнению, суть этих высказываний, если отбросить несущественные, сводится к следующему. Было бы полезно возлюбить своих ближних, но люди почему-то не склонны так поступать. Христос говорил, что это необходимо, и если поверить всей душой, что Христос есть Бог, то мы начнем прислушиваться к Его словам. Поэтому те, кто хочет, чтобы люди возлюбили ближних, должны попытаться убедить их, что Христос есть Бог. Возражения на подобного рода аргументы столь многочисленны, что трудно понять, с чего начинать. Прежде всего, профессор Баттерфилд и все, кто мыслит схожим образом, убеждены, что возлюбить ближнего своего — благой поступок, и основания для такого мнения вовсе не связаны с учением Христа. Напротив, именно потому, что уже придерживаются такого мнения, они и рассматривают учение Христа как доказательство его божественности. Иначе говоря, не этика у них опирается на теологию, а теология опирается на этику. Тем не менее, они явно считают, что эти внетеологические основания, по которым будто бы надлежит возлюбить ближнего своего, вряд ли обладают изрядной привлекательностью, а потому подыскивают иные доводы, более, как они надеются, убедительные. Это очень опасная методика. Многие протестанты верили, что не соблюдать день отдыха так же греховно, как и совершать убийство. Если убедить их, что не соблюдать день отдыха не грешно, они могут сделать вывод, что убивать тоже допустимо. Любую теологическую этику отчасти можно защищать с помощью рациональных доводов, но отчасти она представляет собой совокупность суеверных табу. Ту часть этики, которая содержит рациональные основания, можно и нужно защищать, иначе те, кто обнаружит иррациональность остального свода этических заповедей, могут сгоряча отринуть этот свод целиком. Но отстаивает ли христианство по сравнению со своими соперниками и оппонентами более высокую нравственность? Не знаю, с какой стати любой беспристрастный историк-исследователь мог бы посчитать такое утверждение верным. Христианство отличается от других религий большей готовностью к преследованиям. Буддизм никогда не был религией преследований. Халифат относился к евреям и христианам гораздо мягче, чем христианские государства относились к евреям и магометанам. Если евреи и христиане платили дань, халифат оставлял их в покое. Христианство поощряло антисемитизм с того самого мгновения, когда Римская империя стала христианской. Религиозное рвение крестоносцев привело к погромам в Западной Европе. Именно христиане несправедливо обвиняли Дрейфуса, и именно свободомыслящие обеспечили его окончательную реабилитацию. Французского офицера-еврея Дрейфуса в 1894 году обвинили в шпионаже в пользу Германии. В нынешние времена христиане покрывали все те гнусности, что творились в отношении евреев и многих других народов. Преступления правительства бельгийского короля Леопольда в Конго скрывались или преуменьшались церковью, с ними покончили только после пропагандистской кампании, вели которую в основном люди свободомыслящие. Говорить о том, что христианство способствовало укреплению нравственности, можно лишь при полном игнорировании или фальсификации исторических фактов. На это обыкновенно отвечают, что христиане, которые делали все то, что ныне осуждается, не были истинными христианами, в том смысле, что они не следовали учению Христа. Можно, конечно, с тем же успехом заявлять, что советское правительство не состоит из истинных марксистов, поскольку Маркс утверждал, что славяне являются неполноценным народом по сравнению с немцами, а эта доктрина, разумеется, отрицается Кремлем. Автор приписывает Марксу точку зрения Гитлера, которую тот изложил и обосновал в «Майн кампф» в 1925 году. Что касается самого Маркса, то здесь перед нами любопытный образчик информационной войны. Рассел в полемическом пылу явно опирается на вырванный из контекста абзац переписки Маркса и Энгельса. Само название «Русь» узурпировано москалитами. Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индоевропейской расе. Они пришельцы, которых надо выгнать обратно за Днепр. Этот абзац используется в информационных войнах по сей день, причем обыкновенно умалчивается о том, что Маркс ссылается на украинского исследователя Духинского, который и высказывает приведенные утверждения. Последователи любого наставника всегда в некотором отношении отходят от первоначального учения. Желающие основать новую церковь должны об этом помнить. Каждая церковь обладает инстинктом самосохранения и сводит к минимуму те элементы исходного учения, которые не служат данной цели. В любом случае, то, что современные апологеты именуют истинным христианством, подвергло первоначальное учение весьма основательной селекции. Оно игнорирует многое из того, что можно найти в Евангелиях, например, притчу об овцах и козлищах, а также обещание вечных мук грешникам в гиене огненной. Оно берет лишь отдельные фрагменты Нагорной проповеди, и даже те на практике зачастую отвергаются. Например, концепция непротивления злу насилием признается уделом нехристиан, таких как Ганди. Заповеди, которым оно особо благоволит, должны олицетворять высочайшую нравственность, попросту обязаны обладать божественным происхождением. Впрочем, профессору Баттерфилду следовало бы знать, что эти заповеди были сформулированы евреями задолго до Христа. Например, их можно найти в учении Гилеля и в Завете 12 патриархов, о которых ведущий авторитет в этой области, преподобный доктор Чарльз, говорит следующее. «Нагорная проповедь в нескольких местах отражает дух и даже точно воспроизводит фразы нашего текста. Многие места Евангелий хранят следы заимствований из того же самого источника, а святой Павел словно использовал эту книгу как карманный справочник». Гилель — еврейский законоучитель, основатель фарисейской школы. Ему приписывают ряд евангельских по духу изречений. «Не суди ближнего, пока не будешь на его месте», «Что ненавистно тебе, не делай другому» и так далее. Доктор Чарльз считает, что Христос должен был читать это сочинение. Если, как нам иногда говорят, возвышенность этического учения доказывает божественную сущность его автора, божественным должен считаться неизвестный автор упомянутых заветов. Невозможно отрицать, что нынешний мир находится в скверном состоянии, но история — не дает ни малейших оснований думать, будто христианство предлагает хоть какой-то выход. Наши проблемы с неотвратимостью древнегреческой трагедии возникли в связи с Первой мировой войной, плодами которой стали коммунизм и нацизм. Имеется в виду, что нацистское и социалистическое государство возникли по итогам событий, вызванных Первой мировой войной. По своему происхождению Первая мировая война была полностью христианской. Все три императора были набожными людьми, как и наиболее воинственные члены британского кабинета министров. Оппозицию войне в Германии и России составили социалисты, противники христианства, во Франции Жорес, убийству которого аплодировали самые убежденные христиане, а в Англии Джон Морли, известный атеист. Самые опасные черты коммунизма напоминают о средневековой церкви. Это фанатическая приверженность доктринам священной книги, нежелание критически анализировать эти доктрины и жестокое преследование тех, кто их отвергает. Лучшие времена на Западе могут наступить вовсе не благодаря возрождению фанатизма. Это возрождение, если оно произойдет, будет означать, что отвратительные черты коммунистического режима распространились повсеместно. Мир нуждается в благоразумии, терпимости и взаимозависимости различных частей человеческой семьи. Эта взаимозависимость чрезвычайно возросла благодаря современным изобретениям, и чисто светские аргументы в пользу доброжелательного отношения к ближнему сейчас значат гораздо больше, чем ранее. Именно подобными соображениями, а не возвращением к обскурантистским мифам, мы должны руководствоваться. Можно сказать, что интеллект породил наши проблемы, но невежество их не решит. Лишь более сильный и здравомыслящий интеллект может принести миру счастье.